Маргарит Юрьевна, добрый день. Алло, алло, я слушаю. Алло. Будьте добры, телефон пригласите, Сагасян Маргарит Юрьевна. А вы кто? Финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут... О, как вас зовут еще раз? Переговоров. Меня зовут Гульмира Нуртаевна. К вам как могу обращаться? Ваше сиятельство. Сагасян Маргарит Юрьевна, вам кем приходит? Это подчиненная моя. Будьте добры, телефон ее пригласите. А она телефон на работе оставила. То есть это ее номер телефона, верно? На какой номер телефона вы звоните? Которого вы сейчас отвечаете. Ну, продиктуйте, пожалуйста. Угу. Чугу. Это ее номер телефона, я правильно поняла? Это ее номер телефона, вы правильно поняли. Хорошо. А, скажите, пожалуйста, есть возможность передать ей наш номер телефона? На текущий момент времени нету. Информация. Если вы звоните на ее номер телефона, беру трубку я. Как я ей передам номер телефона? А вы куда там шагаете? Скажите мне, пожалуйста, и нервно дышите. Алло. Я вам возьму ваш номер телефона, направлю наш контакт. Вы куда идете? Скажите мне. Девушка, вы на домашнем задании или что? У вас домашняя работа? Почему вы не в офисе находитесь? Вот ты сейчас вот идешь, да, разговариваешь по телефону. Ты сейчас заговоришься, спотыкнешься и пизданешься ебалом об поребрику. Слышь? Алло. Алло. А все, пошла что ли? Нет, подожди. Почему ты берешь работу на дом? Ты должна работать в офисе, в колл-центре в твоем. Слышишь, ты должна... Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта. В этом мире доброта.